Глава 3. Девушки, не стоит так беспокоиться о старшем брате. Техника слияния была только первым этапом развития воина. Или, как говорил Костеголовый, первым шагом в становлении богом войны. Все это позволяло получить лишь малую часть могущества. Основная сила человека заключалась в его сознании, а проще говоря, в полноценном его использовании. Только развивая и очищая свой разум с помощью кубика Рубика, человек мог достигнуть высшей стадии совершенствования и стать непобедимым. Студент Ван слушал это как сказку. Земля, вода, огонь, ветер, пустота. 5 основных элементов, которые соединяются при помощи кубика Рубика. Вначале он вообще не придавал этому никакого значения, но потом втянулся и очень хорошо все запомнил. Постижение 5 элементов разделялось на 2 уровня. Первый – это просто тренировки в разных видах окружающей среды. Второй, более сложный – это постижение на уровне чувств, то, что нельзя было выразить словами. Элемент Земли включал в себя разнообразные удивительные земные ландшафты. Знакомство с ним со стороны могло показаться захватывающим путешествием, но на деле это было нечто совершенно иное. Оказавшись атакованным монстрами, в особенности же огромным насекомым, у Ван Джена уже не было сомнений, что первый этап был раем по сравнению со всем тем, что происходило теперь. Постижение воды включало в себя различные тренировки в море, в том числе проведение боев под водой. Нужно было почувствовать воду, стать частью моря, так, чтобы вода больше не являлась помехой или препятствием, а стала естественной средой. Когда это произойдет, значит наступило постижение элемента воды. Огонь означал тренировки среди пламени и взрывов, в обстановке, где обычный человек не выживет, но суперсолдат должен приспособиться и научиться использовать силу огня. В таких условиях требовалось отключить мозг и полностью положиться на свои инстинкты. Ветер был невидим и изменчив. Его сила могла достигнуть уровня урагана, способного сметать целые здания на своем пути. Чувствуя такую мощь, Ван Джен становился немного сумасшедшим. Ему все больше нравилась эта беспредельная сила. В него будто вселился демон, когда он ощущал себя частью этого могущества. Это было невероятно круто. Он смог овладеть частью этой энергии. Непонятно, как это получилось. Раньше он не верил, что такое возможно. Но теперь частица этой силы была внутри него. Костеголовый молча записывал ход тренировок и фиксировал состояние мозга Ван Джена. Причина, по которой в его технике слияния не наблюдалось ощутимых сдвигов, заключалась в том, что его сознание отставало от тела, теперь же они начинали выравниваться. Дать новый импульс развитию сознания можно было несколькими способами. Один из них – воздействие мощного внешнего возбудителя. Другой – усвоение путем постоянных тренировок. В Империи Ранд использовались оба метода, но у обоих были и плюсы, и минусы. Первый был слишком опасен, второй – слишком труден. Именно по этой причине продолжались жалобы со стороны Ван Джена, но Костеголовый давно перестал обращать на них какое-либо внимание. Пятым была пустота. Самый высший элемент и самый сложный в понимании, сочетающий в себе все законы Вселенной и сливающий все сущее воедино. Но через суровые тренировки можно было понять даже такой неподвластный элемент. В мире океана Ван Джену довелось испытать на себе зубы морских чудовищ. Хотя он и остался жив, но воспоминание об этом глубоко врезалось в его память. В самом начале тренировок Ван Джен орал бы от ужаса, попав в подобную ситуацию. Но теперь, находясь в критических ситуациях, он хладнокровно анализировал, в чем же совершил ошибку. Ван Джен действительно становился суперсолдатом. Костеголовый все так же продолжал записывать физические и психические показатели Ван Джена. Вся эта информация будет проанализирована кубиком Рубика и использована при выполнении последующей программы. Относительно ведущей мировой военной силы, мехов, кубик также проводил анализ, но данных для исследования было еще недостаточно. В этой области Ван Джену приходилось полагаться на себя. В этом мире не мог появиться бог войны, который смог бы соответствовать высшему уровню мастерства Империи Ранд, но все равно оставалась возможность создать сильнейшего этого измерения. Наконец настало время, когда тренировки прекратились. Второй этап еще не был завершен. Ван Джен смог получить пока лишь только общее представление о пяти элементах. Но у кубика Рубика закончилась энергия. В этот раз расставание Костеголовым прошло совсем не так, как в прошлый. Ван Джен был спокоен. И даже поклонился на прощание в знак уважения к Костеголовому. Открыв глаза, он обнаружил, что оказался в больнице. Он совершенно не помнил, как тут оказался. Янь Сиасу был рядом. Увидев, что Ван Джен открыл глаза, он тут же подскочил и обнял его, заливаясь слезами и размазывая сопли. «Босс, наконец-то очнулся! Я уж думал, ты помер!» «Да я только вздремнул чуток. Почему я в больнице?» «Ты был без сознания 3 дня». Аньмэй расстроенно покачала головой. Кто бы мог подумать, что Ван Джен будет так переживать из-за любви. «Сука, все-таки это Шиши! Зачем так мучить парня?» «Послушай, у тебя еще много будет таких, как она. Нормальный взрослый парень не должен так убиваться из-за какой-то девушки. Она этого недостойна. Я тебя познакомлю с девушками, которые в 100 раз лучше». Говоря это, Аньмэ изобразила руками пышную грудь. Ван Джену стало не по себе. 3 дня здесь, значит, на самом деле прошло примерно 3 года. Внутри кубика Рубика время течет по-особому. Там теряется ощущение времени. Ему казалось, что все эти удивительные тренировки были только вчера. «Босс, доктор говорит, что твой слабый мозг испытал слишком сильное потрясение», — жалобно произнес Янь Сиасу. На энцефалограмме мозга линии все время скакали. Это было результатом усиленных тренировок, которые проходил Ван Джен, но врачи объясняли все по-своему. Ван Джен усмехнулся. «На самом деле я просто слишком перестарался, занимаясь нашими фамильными дыхательными упражнениями». Аньмэ и Янь Сиасу понимающе переглянулись и покивали головами. «Да, конечно. Эх, мужчины. Ни один из них не признается, что страдает из-за любви». «Ван Джен, все хорошо, успокойся. Найдем тебе хорошую девушку. Мэн Тянь и Е Цесу очень даже ничего. Если бы Янь Сиасу мне не запретил, я бы уже давно позвала их сюда». Ван Джен слегка улыбнулся. Все-таки Янь Сиасу хорошо его понимал. «Я благодарен за это». Втроем они уладили все дела с выпиской из больницы. Врачи не особо вникали, что произошло. Еще один влюбленный подросток с неуравновешенной психикой только и всего. Выйдя на улицу, Ван Джен сразу почувствовал разницу. Весь мир теперь казался более детальным. Казалось, ему нужно было лишь чуточку сосредоточиться, и он сможет услышать голос самой природы. «Босс, ты мой лучший друг! Мы с тобой как братья! На, держи, и не говори, что я о тебе не забочусь!» Янь Сиасу, скрипя сердце, сунул что-то в руки Вану. Это оказался билет. «Концерт Линь Хуи Инь?» — спросил Ван Джен. «Сходи, развейся! Линь Хуи Инь уже в столице! В выходные пройдет ее первый концерт на Земле!» Только теперь Ван Джен заметил повсюду рекламные щиты с объявлением о концерте. На них была изображена девушка неземной красоты. Ван Джен слегка улыбнулся и отдал билет Янь Сиасу. «Давайте лучше вы. Я не особенно от нее фанатею». Друзья проводили Аньмэй до общежития. Можно было заметить, что отношения молодой парочки становились все ближе и ближе. «Босс, переговоры с ЗВ закончились успехом. Договорились, что в первом сезоне каждый выход на поле – 1 миллион!» – сообщил Янь Сиасу. У Ван Джена чуть глаза не выпали. «В валюте Млечного Пути? Ну, конечно, не в земной же! Не ожидал, что у тебя так челюсть отвиснет? Я даже думал, что продешевил чуток!» С гордостью ответил Янь Сиасу. Умение заниматься коммерцией являлось его сильной стороной. Возможно, он унаследовал его от своего отца, занимающимся продажей женских прокладок. Ван Джен беспомощно пожал плечами. Он явно был профаном в этом деле. Ведь для него даже такой результат казался отличным. Со мной уже все в порядке. Ты можешь идти по своим делам. Ладно, пока. Только сначала загляни в академию. Тебя там Сяофэй искала зачем-то. Глаза Янь Сяосу сощурились как щелки. А босс, а Сяофэй тоже ничего, а? Ты долбанный извращенец. Только об этом и думаешь. Янь Сяосу пожал плечами. От жизни надо брать максимум удовольствия. И вовсе здесь нет никаких извращений. Ладно, хватит уже. Ван Джен посмотрел на Янь Сяосу, и тот гордо выпятил живот. Босс, извини, а мне немного неудобно тебе об этом говорить, но я сделал следующий шаг. Теперь я стал мужчиной, настоящим зрелым мужчиной. И хочу сказать тебе за это спасибо. Я получил эту возможность только благодаря тому, что ты угодил в больницу. В больницу, значит. Да уж, этот парень действительно не упустит своего. Придя в академию, Ван Джен сразу направился в кабинет Сяофэй. Она как раз только что вернулась после интервью. Результаты ее исследований были представлены на рассмотрение в Главное управление Коалиции Млечного Пути. И были одобрены. Ее теорию утвердили. «Говорят, ты расстался с девушкой?» – спросила Сяофэй. Ван Джен почесал нос. «Профессор, это личное». «Ну ничего, это благоприятно способствует взрослению. Ты действительно выглядишь таким повзрослевшим, симпатичным. У меня есть для тебя одно дело. Скоро приезжает Линь Хуэй Инь. У нее в программе посещение Академии Ареса. Но она не хочет, чтобы это был официальный визит. Хочет, чтобы кто-нибудь просто поводил ее и все показал». «О, превосходные новости!» Ван Джен не мог понять, какое это имеет отношение к нему. «Да, но она назвала тебя. Хочет, чтобы ты был ее гидом». Сяофэй с любопытством разглядывала Ван Джена. «Ну-ка признавайся, откуда она тебя знает?» Ван Джен молчал. Возможно ли, что Линь Хуэй Инь узнала о том, что он скелет? Однако такое было маловероятно. Об этом знали только двое. И вообще, она ведь звезда. Откуда она может знать о нем? Я смотрю, ты и сам понятия не имеешь. Наверное, она видела твое имя в статье о наших исследованиях. Теперь все знают нашу академию. Вот это тоже прославился. Да ладно, это все ваша заслуга, профессор. Сказал, посмеиваясь, Ван Джен. Сяофэй бросила на него кокетливый взгляд. Хорошо. Кроме тебя ее сопровождать будут еще и Яцесу. Надо встретить нашу гостью как следует. Я, между прочим, ее поклонница. Не забудь попросить у нее диск с автографом для меня. Ван Джен перед уходом удивленно взглянул на Сяофэй. Он не ожидал, что она тоже любит такую музыку. Из всех девушек, которых он знал, она была самой взрослой. Сяофэй смотрела вслед уходящему Ван Джену. По его виду и не скажешь, что сейчас он пережил серьезное расставание. Покинув кабинет Сяофэй, Ван Джен направился в знакомое интернет-кафе. Хотелось провести пару боев, чтобы прочистились мозги. По идее, если Ван Джен пробыл так долго внутри куба, в реальном мире тоже должно было пройти немало времени. Но на самом деле здесь был эффект наподобие сна, когда за одну минуту может присниться целая длинная история. Теперь Ван Джен чувствовал себя немного странно, как будто только что проснулся. Мысли не совсем пришли в порядок. Хотя он понимал, что Айна просто вынуждена была уехать, но все же в душе он мучился, скучал. Его не покидало ощущение потери. Несмотря на весь свой незаурядный опыт, Ван Джен был, как и все мы, человеком. Хозяин кафе радостно встретил его и все вертел головой, видимо, думая, что снова увидит Айну. Перед началом боя официально отводилось некоторое время для подготовки, и Ван Джен решил немного размяться. Вернувшись после очередного этапа специальной тренировки, он снова готовился начать бой. Но в этот раз Ван Джен чувствовал себя по-другому. Раньше мех — это был мех, пилот был пилот, Ван Джен отделял эти два понятия друг от друга. Сейчас, садясь за пульт управления мехом, он почувствовал, что вся эта махина существует не отдельно от него, а как бы является продолжением его тела, частью его самого. Это было странное чувство. Ван Джен, управляя варгодом номер один, мог прыгать, кувыркаться, танцевать.